Алистер Фалаков тяжело задышал. Потер ноющие руки, вытер пот со лба, опустил веки умершему пассажиру, вся голова в крови. Еще раз посмотрел на Ушепти, усмехнулся. Прикрыл глаза, на миг представив, что скоро, совсем скоро, все и думать перестанут об этой мишуре. Не сразу, конечно, это Алистер понимал прекрасно, но не имея гарантий, зная, как глупо терять жизни, зная, что боги совсем не те, уже давно другие, люди обязательно перестанут бредить смертью. Алистер поднялся, и перед взором скользнуло вдруг далекое воспоминание. Он, молодой, уже ставший анубисатом, но еще не понимающий, что мир бесповоротно болен, возвращается домой, жадно вдыхает запах горячей выпечки, масляной краски и книг. Семья всегда жила хорошо. Летом за городом, все остальное время в большой квартире недалеко от Невского. Вот Алистер переступает порог. Радостный, бодрый, влюбленный, не в кого-то конкретно, а во всю жизнь разом. И видит их всех. Мать, отца, старшего брата мертвыми. Мгновение спустя понимает, нет, отец еще дышит. Испуганный Алистер спрашивает, что произошло. А тот спокойно отвечает, что они убили себя. Выпили яд с чаем. Показывает обессилевшей рукой на поднос с чашками и печеньем. И теперь ждут золотых полей тростника. Собирая последние силы, отец просит похоронить всех как положено. С церемониями и мумификацией. Рассказывает, где хранятся отложенные на это деньги. Алистер, еще не до конца все осознавший, помогает отцу пройти пограничную ситуацию. Второй раз в жизни. Чувствует жуткую боль, свою и чужую. Но отец только отталкивает его руку, смеется и умирает. Воспоминание течет дальше. И в его блеклых контурах Алистер несется мимо неоконченного, с невысохшей краской натюрморта брата на мольберте. Находит Ушепти, их хранили в гостиной, ритуальные побрякушки и заклинания на табличках. Смахивает их с полок, выкидывает из шкафов, разбивает о стены, успокаивается и гаснет. Навсегда. Насовсем. Конечно, не хоронит их тела. Сжигает ночью около трущоб, у жителей которых не возникает лишних вопросов, если правильной суммой позолотить правильную руку. Образы прошлого отступили. Следом, непонятно почему, вспомнился Алексос Осмий. В каком-то полубреду Алистер увидел, как отступают в сторону боги, как за ними со змеиным шипением уползает крылатая вороная смерть в белоснежной короне. Но и этот образ, наконец, удалось отогнать прочь. Алистер посмотрел на мертвого пассажира, взял его тело под руки, спрятал между сумок, саквояжей и чемоданов и разбросанных бомб. Опустил взгляд на кольцо астролябию Саргона, снова красовавшееся на пальце. Подошел к зеркалу. Поверхность поплыла мутно-радужным. Прежде чем шагнуть в зеркальный мир Ка, Алистер улыбнулся. Снова вспомнил про Алексоса Осмия. В тот миг стало по-настоящему интересно, чем все закончится. Как хочет он, Саргон, гранд-губернатор, или же этот Алексос? Да, ему стало интересно. Впервые с тех пор, как в разгромленной квартире, плача от удушающего запаха сырой краски, он поклялся излечить мир от смертельной египетской лихорадки.